Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28.60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Шкура, как ворона, прыгает с палки на палку. Сергей Филатов. Друзья, всем привет. В общем, ситуация в целом какая? В первую очередь, отнеситесь к этому видео максимально с позитивом. Рассказываю небольшую предысторию. Я еду около 3 часов ночи. Еду. Я буду так показывать. В общем, я еду, а мне навстречу едет экипаж полиции. Едет мне навстречу, получается, мы с ним разминаемся, все окей. И наблюдая в зеркало заднего вида, я смотрю, они разворачиваются. Езжу я довольно-таки аккуратно. Я не ехал в левой полосе при свободной правой. То есть, особых причин, в принципе, ехать за мной, останавливать меня нету. Но, смотрю, загорается ихняя люстра. С просьбой я остановиться. Я как бы заезжаю во дворе, останавливаюсь, открываю окошко, инспектор подходит. Причина остановки была нерабочая подсветка заднего номера. И там получается двоякая ситуация. Кто знает, в подсветке заднего номера две лампочки. У меня не работала одна. Но, когда я садился в машину, я видел, что работает две, но походу по пути где-то одна перегорела. В общем, не суть. Эта ситуация двоякая, ситуация спорная. Вроде как и одна горит и освещает номер, его довольно-таки прекрасно видно с 20 метров. Но с другой стороны, это техническая неисправность, и ее надо то ли на месте устранить, то ли еще что-то. В общем, много сторон медали. С одной стороны, не нарушил, с другой стороны, есть к чему как бы докопаться. Если я где-то не прав, то исправьте меня в комментариях. В общем-то, тут не будет никакого негатива, только позитив. Поэтому приятного просмотра. Отнеситесь, опять-таки, в первую очередь к этому видео с позитивной стороны. Всем приятного просмотра. Погнали. А дальше, кстати, у нас и зэки будут, и, в общем-то, все будет. Просто разбавим серый будни вот этим видео. Приятного просмотра. Погнали. Короче, за мной ведут опасное преследование злостного нарушителя. Мы ведем опасное. Я тут справа, можешь встать. Вот тут, типа, под бутылкой. Вот тут, где бутылка, перед бутылкой встанет. Здрасте. Здрасте. Патрульная полиция. Здрасте. У вас там подсветочка номера не работает. Работает. А? Работает. Может, работает, номер не освещает. Не, ну подсветка работает. Давайте посмотрим документы. В порядке все? В порядке все. Покажите, пожалуйста. Зачем? Что вам, удостоверение показать надо? Ну, а что надо показывать? Я не знаю, что вам. Ну, Сергей Александрович Морозов. Так пойдет? Представился вам. Сергей Александрович Морозов. А вдруг вы переоделись? Может, удостоверение, что там, по идее, да, как-то идентифицируется, с кем я общаюсь? Ну, я не знаю. Мороз Сергей Александрович, инспектор УБП Харьковской области. Похоже, да. Не, мне просто интересно. Для чего мы с вами дискутируем? Для чего? Я не знаю, для чего. Ну, вам хочется пообщаться с чем-то? Ну, честно, я за весь день вот ну, с такими вот общаюсь, которые я считаю, а я не считаю. Ну, есть правила дорожного движения, есть. Которые нравятся или не нравятся, их надо выполнять. Ну, да и вот я их выполняю. Предъявите тогда документы, как указано в правилах дорожного так движения. Так как указано в правилах дорожного движения, номер освещается просто. Спорим. Я говорю, что он не освещается, вы говорите, что освещается. Я просто, знаете... Летит постановление. Если я захочу выписать постановление, я его выпишу. Не выпишите. Если не выпишите. Ну, в прямом. Ну, а как вы выпишете? Так же самое, как я без прав. У меня прав в базе. Ну, давайте я буду вообще сейчас, те, которые все права есть, я буду выписывать постановление. Ну, по вашей логике так получается? Нет. У меня все права есть. Все права вы есть. Вы человек верующий? Что в Украине? Я, ну, верующий, конечно. Я представлюсь. Человек. Так нарекли в братстве Малафеев. В общем-то, у нас есть братство, свидетели света. И к нам постоянно ходят полицейские туда. Мы мантры поем вместе. В общем-то, и, ну, вы знаете, мы всегда вот... По жизни, то есть с нашими мантрами мы всегда несем свет людям и радость. Но вот сейчас так получилось, но одна лампочка не горит, но это не противоречит правилам мирским, правильно, правилам дорожного движения. Это отпустите есть... меня, и да пребудет со мной свет. Покажите, пожалуйста, документы. Если все есть, я вам желаю счастливого пути. Вы едете по своим делам. Я чувствую, вот у вас что-то сидит, вот такое. Я вот. Еду по своим делам. Ну, чувствую, все. Что-то у вас сидит. Ну, действительно, мы вот за весь день тоже мои мантры пели. Так сейчас покажите, вот пандемия. Ну. То, что вы пели, я... Ну, вы лукавите вас... просто, вы лукавите, вот что касается... Я немножко сначала был, может быть, резок где-то, но мне кажется, вы лукавите немножечко. Ну, это от лукавого все, вы поймите. Я вам не могу запретить, ну, в правилах не написано, это все от лукавого, вы меня поймите, пожалуйста. А если я вам сейчас в правилах покажу все? Ну, в правилах не написано, что одна лампочка, свет должен нести на номер, свет, понимаете? Это от лукавого все. Так повинен быть осветленный. Вы одумайтесь, пожалуйста, пока не поздно. Мы за вас мантры, хотите споем, но это вы заблуждаетесь. Хотите, пойте, я вас не прошу за меня что-то петь. Ну, Александра, да, вас зовут? Сергей Александрович. Сергей Александрович, это мирское ваше имя? Или нарекли вас так? Это мирское. Ну, родители нарекли вас Сергеем, да? Ну, это очень имя. Красивое и светлое имя. Я вас прошу, отпустите меня, и да пребудет с вами свет. Покажите водительское. Приходите к нам в братство, хотите завтра, мы мантры поем. У нас сейчас мантры, мы от пандемии, мы спасаем, понимаете, мантра, это сила от слова. От пандемии мантра не спасет. Понимаете? Я понимаю. Нет, магия звуков, она лечит, понимаете? Ну, может лечить, мы все поем, мы несем свет, понимаете, в наше мирское вот это вот все. Отпустите, пожалуйста, меня. Сергей Александрович, это от лукавого все. Одумайтесь, это от лукавого все. Грешили правила в жизни. Правила дорожного движения от лукавого? Это от лукавого, то, что вы говорите. Номер должен был. Я вам... На него падает это свет. Это не я говорю. На него падает это свет. Это не я говорю, на него закон. Свет это... падает. На него свет падает, вы понимаете? Вот скажите, как вы считаете, вот это дерево сейчас освещено или нет? Дерево будет освещено днем, когда на него а будет падать свет. А сейчас фарами освещается дерево или нет? Или только часть дерева освещается? Вы, пожалуйста, не надо вот так вот. У вас что-то бесовское сидит. Я вас прошу, не надо повышать тон. Я с вами не нужно повышать тон. Я с вами нормально это от общаюсь. Лукавого все, вы понимаете? Азартные хорошо. Игры. Хорошо, ну я не покер. Хорошо. Это все от лукавого. К нам приходят люди. Я не святой человек. Я не святой человек. Никто из нас не святой. О, поэтому я говорю, приходите к нам в братство. Мы от лукавого все пропоем. У нас братство свидетелей света. Мне это не интересно. Московский проспект 32Б мы находимся. Мы несем свет и радость. Понимаете, у нас мантра. Через 3 часа восход солнца. И у нас мантра. А вы от лукавого хотите... Я не хочу ничего. Я хочу увидеть, согласно правилам дорожного движения. Вы от лукавого действуете. Это же за продвижение мантра, за успех. Ради всего все мирского и светлого. Человека, я вас умоляю, пожалуйста, отпустите. Покажите водительское, я вас отпускаю. Покажите, вы, пожалуйста. Понимаете, вас может лукавый попутать, и вы напишете постановление. Я а не... у меня деньги, все деньги, это братство. У меня если нету... у вас с документами в порядке, никакого постановления, никакого штрафа не будет. Поклянитесь светом, пожалуйста, для меня я это все важно. Я не буду клясться, я вам говорю, как должностное лицо, как полицейский, что никакого штрафа вам не будет. И штраф честно говорите. И штраф никакой. Но согласитесь со мной, что вот это все от лукавого. Вы хотели просто проверить, попутал, может быть, меня бес, может быть, я где-то употреблял алкоголь или еще в что-то. В частности, это, да. Я могу ваш вот этот вот прибор, я не знаю, как он называется, я дыхнуть. Я чувствую, что я могу снять масочку, но так как у нас пандемия, я, увы, не хочу такого светлого человека. Я чувствую, что алкоголь вы не употребляли. Вот видите, и вскрылся то лукавое, которое сидело в вас. Что и поэтому я у вас спросил, вы хотели узнать, пьяный ли я или нет. Смотрите, я когда машину останавливаю, хочу узнать не только пьяный человек, не пьяный. Все в порядке, нес документами, не все в порядке. Может, еще какие-то причины, по которым я еще понимаю, я вас полностью понимаю. Я же и говорю, извините, вот. Пожалуйста, что я сначала был... Так же самое, сделайте лампочку. У вас тоже светло, очень... Тоже это предупрежду, чтобы вы это знали. Может, вы не видели, не обращали внимания, я понимаю, чтобы вы это сделали. Я понял, что вы несете свет в вашей службе, потому что есть коллеги ваши, которые от лукавого действуют, понимаете? От лукавого, а нельзя от лукавого. Возможно. Нельзя от лукавого. Вы, пожалуйста, покайтесь, если где-то делали что-то от лукавого. Вы мне, главное, признайтесь, вы хотели меня остановить, чтобы проверить, выпивал я или нет, возможно. В частности, это, конечно. Вы убедились, что я не выпивал? Что вы не выпивали, убедился. Вы будете писать постановление на меня? У нашего братства очень мало денег. Вы, пожалуйста, я вам не сказал, делайте что этого. Я вам, если у вас документы все в порядке, постановления никакого не будет. Вам подойдет электронный техпаспорт на машину? Права электронные, а права подойдут. Пластиковые. Пластиковые права подойдут. Электронный техпаспорт подойдет, если на эту машину. Сергей Александрович, вы светлый человек, но пожалуйста, не нужно делать так, чтобы в нашем братстве потом пришли и сказали, мол, оплатите постановление, потому что это деньги братства. Меня зовут Дмитрий, но в братстве меня все знают как Малафей. Это древнерумынское имя, я сам себя нарек, так это мирское имя. Техпаспорт еще. Одну конечно. Секундочку. Электронный? Техпаспорт, да, электронный. Сергей Александрович. Да. Вот это приложение. Я, если честно, не любитель всех вот этих приложений, так как оно все от лукавого, как мне кажется, и сделано, чтобы следить за нами. Но, одну секундочку, я авторизуюсь в этом приложении. Не следить, это ж такое дело. Главное, что чтобы вы несли свет, понимаете? Ваша служба должна нести свет и радость людям. Стараемся. Ну, радость она нести у нас априори не может. Почему? Всегда. Вы ошибаетесь, свет? Вы ошибаетесь. Вы, раскрыв преступление, несете радость человеку, да. Понимаете? А если я в первую очередь. Я понесу вам радость. Не понесете радость, но вы должны штрафовать понимаете. И наказывать преступников. Преступники, те, кто нарушает уголовный кодекс. Есть правонарушители, которые нарушают административный кодекс. Понимаете? Ну, Я понимаю, вот смотрите, человек, который кому-то выписывает штраф. Сергей Александрович, у нас сейчас с вами такая ситуация. У меня вроде бы горит одна лампочка, и вроде бы по мирскому закону это ничего страшного. Но с другой стороны, вы можете где-то немножечко от лукавого пойти и выписать постановление. Но вы этого не сделаете, потому что вот этот свет и радость, то вы мне подарите, благодаря которому я финансово, так сказать, не попаду. Дмитрий, если бы я вам хотел выписать... Возьмите техпаспорт. Возьмите телефон, я вам доверяю полностью. Мне телефон не надо. Если бы я хотел выписать штраф, я бы... Я могу яркость, давайте. Достаточно. Не-не, все достаточно. Вы один в патруле? Нет, не один. Чтобы они переживали за вас. Все, убирайте. Да-да-да. Мне вот просто интересно было, я всегда ждал от инспекторов, чтобы честно сказать, вот молодой человек, хотим проверить, не несете ли вы вред обществу, не выпивали ли вы, не употребляли. Можно бы было и так сказать, и мы бы с вами с радостью пошли сразу на полный контакт. Я вам не говорил, что я вам буду писать. Мне пришлось потом рассказывать, кто я есть и кем я являюсь. Я вам буду писать штраф, я вам не... Вы честно не будете меня штрафовать? Дмитрий. Я вижу, у вас добрые глаза, вы действительно несете свет и радость. Дмитрий, сделайте обязательно лампочку. Я не буду лукавить. Я не скажу, что я именно сейчас это сделаю. В течение часа, может быть. Я не говорю, завтра будет. Потому что я сейчас, к сожалению... Вам лампочку. Я вам говорю, чтобы вы это знали. Потому что, не дай бог, перегорит вторая лампочка, и тогда будет уже, другая ситуация. Все, Дмитрий, счастливого пути. Да прибудет с вами свет. До свидания. Берегите себя, пожалуйста. Спасибо.